Я хотел бы, чтобы ты когда-нибудь повидала Америку, произнес Сэм, прощупывая почву. Он с удовольствием наблюдал, как Соланж с аппетитом ест все, что он заказывал. Она в ответ пожала плечами, показывая, что мечты об этом нереальны, очень далеко. И соответствующий жест подкрепила французской фразой. Для нее это было решающим аргументом. «Да нет, не так уж это далеко. А ты? После войны опять Арвар?» «Может быть. Сэм не знал, будет ли теперь его интересовать учеба в университете. Может, все-таки попробовать себя на актерском поприще», — думал он. «На привалах, в окопах они с Артуром много об этом говорили. Там университет казался чем-то очень важным, но трудно было предугадать, как все сложится после возвращения домой. Многое может измениться. Я хочу быть актером». Ему хотелось увидеть ее реакцию. Соланж заинтересовалась. «Актером?» — переспросила она, а потом кивнула в знак одобрения. Сэм просиял и чуть не расцеловал ее. Для Соланж, правда, причина его радости была не совсем понятна. Он заказал вазу фруктов, которых Соланж не ела уже несколько месяцев. Щедрость Сэма смущала ее, но в то же время казалась очень естественной, словно они были старыми друзьями. Не верилось, что это всего лишь их второй совместный ужин. Их дружба расцветала. Они регулярно встречались, гуляли вдоль сены, заходили в маленькие бистро и кафе поговорить, перекусить, все чаще держались за руки. Сэм в те дни почти не виделся с Артуром, а когда, наконец, встретился с ним за завтраком, услышал новости, которые ему совсем не понравились. Спустя два дня после победного парада на Елисейских полях войска под командованием генерала Паттона форсировали реку Мёз, а еще через неделю заняли город Мец на реке Мозель, вплотную приблизившись к границам Бельгии. Было маловероятно, что их полку дадут долго прохлаждаться в Париже. 3 сентября Брюссель и Антверпен освободили британцы. «Вот увидишь, Сэм, нас точно опять пошлют на фронт», — мрачно заметил Артур за кофе. Сэм знал, что он прав, и был просто в отчаянии, что придется расстаться с Соланж. В день взятия Брюсселя британцами он пришел к ней в комнату, осторожно снял с нее старенькое синее платье, доставшееся Соланж от матери, и впервые овладел ею. К своему изумлению и радости Сэм обнаружил, что она девственна. Потом она со слезами счастья на щеках лежала у него в объятиях. Сэм целовал Соланж и чувствовал, что любит ее еще больше, чем прежде. «Сэм, я тебя так сильно люблю!» — ласково, чуть хрипловато говорила она, старательно произнося слова. «Я тоже, Соланж, я тоже!» Мысль о предстоящем расставании была теперь для него невыносима. Он знал, что Соланж тоже будет очень страдать. Она стала доверчивее и откровеннее, во всем на него полагаясь. Прошли еще две недели, и поступил приказ отправляться на фронт. Война продолжалась. Хотя ее конец близился, никто не сомневался, что скоро вся Европа будет освобождена, и Германия падет, возможно, даже к Рождеству. Как-то вечером Сэм повторял это Соланж, страстно гладя и целуя ее прекрасное тело. Кожа у нее была атласная, распущенные волосы лизали плечи и грудь огненными язычками. «Я люблю тебя, Соланж, Боже мой, как я тебя люблю!» Он никогда не встречал подобной женщины ни в Бостоне, ни где-либо. «Ты выйдешь за меня, когда кончится война?» Глаза ее были полны слез, она не отвечала, потом взглянула на Сэма, и слезинки покатились по ее щекам. «В чем дело, милая?» Соланж было трудно говорить, тем более по-английски. «На войне все меняется, Сэм. Он обожал то, как она произносит его имя, обожал ее легкое дыхание, ее манеру говорить, ее запах. Он страстно любил в ней все и чувствовал себя на седьмом небе. Никогда прежде Сэм не переживал эмоций, которые познал Соланж. «Ты идти опять в Арвар после и...» Она беспомощно пожала плечами. «Ты забудешь Париж?» На самом деле она имела в виду, что Сэм забудет ее. Он в изумлении уставился на свое сокровище. «Ты вправду думаешь, что я могу это забыть? Ты вправду думаешь, что это нечто вроде солдатского спорта? Да я же люблю тебя, черт возьми!» Соланж впервые видела его таким сердитым. «Я люблю тебя, понимаешь? Вот что важно. И когда война кончится, я заберу тебя с собой в Штаты. Поедешь?» Она медленно кивнула, все еще не в силах поверить, что действительно будет нужна ему после войны. Если, конечно, он останется в живых. Соланж в ужасе думала, что он может погибнуть. За годы войны она потеряла всех, а теперь могла потерять и его. Такой вероятности было достаточно, чтобы заглушить любовь, не дать ей развиться, и все же страсть для обоих оказалась сильнее. Сэму казалось, что его душу рвут на части. В день их отправки на фронт Соланж пришла попрощаться, но ни она, ни Сэм не могли произнести ни слова от слез, душивших обоих. Артур никогда не видел друга таким, как в тот день, когда маршевые колонны шли через Сен-Клодские ворота. Сэм старался заставить себя не оборачиваться, чтобы не дезертировать. Он не мог смотреть, как она, глядя им вслед, рыдает.